Глава 27. Испытание силы. «Вот она, Шушмарка!» — перевел Тучка слова хмурого змея и добавил от себя. «Дурная река!» Нежато с недоумением глядел туда, куда показывал жрец. Если бы не эти слова, он бы вовсе не понял, что тут есть еще одна река. Так густо по берегу росли кусты. Тонкие прутья торчали прямо из воды. Струи просачивались сквозь заросли. «Не пройдем!» — сказал кормщик. Нежато скривился. Тащить корабль волоком, равно как и оставлять его и дальше идти пешком, ему не хотелось. «Хм, чудно!» — протянул Кофа, разглядывая заросли. «А мы тут давеча спокойно на лодке проплыли. Или не тут?» «Не верьте, Шушмарки!» — сказал Тучка, коротко перемолвившись с проводником. «Боярин, вели править прямо вон на тот куст!» «Ну, гляди, застрянем, пеняй на себя!» Когда крутой нос лодьи въехал в густую прибрежную зелень, все невольно напряглись. Вот сейчас раздастся треск, и на том поход и завершится. Но кусты, не оказав никакого сопротивления, плавно растаяли, будто зеленый туман. И корабль спокойно заскользил по ровной, почти черной водной глади. «Морок!» — послышались изумленные восклицания. «Сказал же, дурная река!» — хихикнул Тучка. «Не хотят нас пускать», — заметил Нежата. «Или река не та, а жрец?» «Там!» — уверенно сказал мирянин. «Одна Шушмарка ведет в Изнакар. Но только если ее попросить да угостить, да если будет на то воля кугызов. Она ведь зачарованная, в болотах рождается, в болото впадает. Кого кугызы не захотят пропустить, того закружит, в топе заведет, вовеки не выберешься». «Спасибо, обнадеживает», — съязвил Нежата. «Я уже начинаю думать, на кой мне эта змеиная крепость? Но, к счастью, на нашей стороне Перун Огнеруки и батюшка Велес. Или, скажешь, они не сильнее болотных башков?» Жрец пробормотал что-то уклончивое. Сам он считал, нет никого могущественнее Волость Шкая. Но разумно ли сердить здешних духов в самом сердце их земли? Путь по Шушмарке длился 2 дня. Или дольше. Порой новгородцам казалось, что дни тут длиннее, чем положено. Или, может, они плывут по изнанке бытия, как шаманы. А в мире богов время идет совсем иначе. Зачарованная река петляла среди болотистых берегов, несла черные топляки, огибала лесистые островки и снова ныряла под своды непролазного, гниющего на корню леса. На второй день люди начали замечать странное. «Это что, папоротник?» — удивился Кофа, задирая голову. «Ничего себе вымахал!» «Ты еще вон то дерево не видел?» Усмехнулся Нежата, указывая на необъятный серый ствол, уходящий шумной кроной в небеса. «И что такого? Встречал я деревья и побольше. Да, только это рябина». Как стемнело, появились бледные огоньки. Они летали низко над водой, под самым берегом, словно светлячки. Да вот только таких крупных светлячков никто прежде не видал. «Погляди, брат Нойда», — тихо сказал Тучка, пробравшись на корму. «Ведь не светляки это. Больше похоже на болотные огни, верно? Не тронут они нас, как думаешь?» Нойда неохотно взглянул на воду. Сами со спутником, тихим безмолвным парнем в одежде без вышивок, держались на корме, отдельно ото всех. Нежата, хоть и согласился после общих уговоров взять Нойду на корабль, на том как бы и перестал его замечать. Однако Нойда то и дело ощущал на себе пристальный взгляд воеводы. «Не тронут, если на берег не полезете», — сказал он. «А сойдете, к утру половины не досчитаетесь». «Слышал, боярин?» — Тучка повернулся к Нежате. «Вели людям ночевать на корабле». «Слышал», — через плечо бросил новогородец и приказал. «На берег никому не сходить». Никто, впрочем, и не рвался. Та ночь прошла спокойно. На следующее утро, ближе к полудню, гниющая болотистая чаща вдруг отступила, сменившись обычным сырым лесом, и вскоре перед путешественниками предстал ровный высокий берег. Нежата даже углядел скромную пристань, однако само место выглядело довольно зловеще. Причиной были столбы, выстроенные в ряд и просмоленные до черноты. Каждый венчала резная змеиная голова с распахнутой пастью. Змеи глядели на реку немигающими белыми зенками, то ли приветствуя, то ли прогоняя чужеземцев. У подножия страшноватых идолов виднелись помосты, а на них множество товаров для миновой торговли. «А вот и гадюкин буян!» — обрадовался Тучка. «Хвала богам, добрались!» «Он самый!» — подтвердил Кофа. «Где-то здесь я корабль и потерял». Зеленые глаза нежаты вспыхнули. «Мена!» — протянул он. «Знакомое дело. Ну, пойдем поглядим». Больше всего на помостах, конечно, было звериных шкур. Волчьи, лисьи, бобровые, связки белок и куниц, пятнистые рыси и яркие горностаи. Стояли рядами бочки и горшки, из которых пахло терпким и сладким. «Все как обычно», — несколько разочарованно пробормотал нежато, обижав глазами товары. «Шкурки, мед. Ладно, пойдет для начала, а там поглядим. Несите наше!» Закончить он не успел. Из-за деревьев бесшумно, будто призрак, появился высокий длинноволосый старик в темно-красном плаще и белой рубахе до пят. За ним второй, третий. «Старцы Мещер?» — удивился нежато. «Странно, Тучка вроде говорил, что у лесного народа нет стариков. Однако вот они». «Ну ладно». Нежато шагнул к ним навстречу, открыл рот для приветствия и упал, как подкошенный. Воздух наполнился мельканием и свистом. Новогородцы, ничего не понимая, падали один за другим. Одни уже бились в корчах на траве, словно выброшенные из сетей рыбы. Другие хватались за оружие, силясь увидеть врага. А маленькие стрелы или длинные шипы все летели и летели, жаля незащищенную кожу. 12 старцев спокойно стояли и смотрели, как чужаков становится все меньше. Мелькание шипов прекратилось так же быстро и внезапно, как и началось. Вскоре из 20 с лишним человек, сошедших с корабля, на ногах остались только спокойный Жмей и ошеломленный Тучка. «Вы что творите, почтенные?» — воскликнул он, когда к нему вернулся дар речи. «Разве так гостей встречают?» «То гостей!» — степенно ответил стоящий впереди старец. «А эти кто? Кого ты к нам привел, мирянин?» «Я никого не приводил, я лишь толмач. Вон, его спрашивайте». Тучка хотел указать на Жмея, но тот уже поднимался по склону. Подошел к старцам, низко поклонился. Старший Кугыс шагнул вперед и обнял его, глядя на мрачного Мещера с любовью и гордостью. Да и тот, оставив обычную угрюмость, сиял радостной улыбкой. «Ах, вот значит как!» — возмущенно завопил Тучка. — «Так вы нарочно! Ну, теперь по всему миру слух пойдет, как мещеры с купцами обходятся!» Старик презрительно посмотрел на жреца, затем перевел холодный взгляд на беспамятного нежату. — «Он не купец! Если мы живем в лесу, это не значит, что мы ничего о мире не знаем. Этот молодец ушкуйник, бродячий хищник на службе у новогородского веча. Такие шастают по чужим землям на своих лодьях с малым войском, выискивая, где можно расторговаться, а что забрать так. А потом, приглядев место, возвращаются и ставят крепость, и лесным людям приходится уходить». «Да не все уходят», — попытался возразить Тучка. «Вон у нас на Неро миряне вперемешку со славянами живут». «Тот, кто помнит обычаи дедов, не станет мешаться с чужим племенем. Не станет есть нечистую пищу, не возьмет нечистой жены». «И откуда бы пойти слухом о купцах, если рассказать будет некому?» — хмыкнул Жмей, стоя рядом со старцем. «Погоди, сын!» — положил руку ему на плечо Кугыс. «А ты, жрец, ты хоть и впал в скверну, но все же чтишь Шкая, поэтому мы тебя пока оставим в живых. Может, боги согласятся принять твое раскаяние». Тучка поглядел на валяющиеся тела, вздохнул и промолчал. Когда из лесу полетели ядовитые стрелы, несколько человек еще оставались на корабле. Кофу задержала болотная девочка, никак не хотела сходить на берег. И Ноида с лишним, которые вовсе туда не собирались. Кофу уже хотел вступить на сходни, как вдруг его кто-то дернул за рукав и раздался тонкий голосок. «Кофа, отяй!» «Она заговорила!» — воскликнул Хазарин. — «Лопарь, гляди, тут чуд...» В тот же миг в щеку Кофы воткнулся шип. Взгляд его тут же остановился. Изо рта потекла слюна. Он мешком рухнул на палубу. Девочка, лишь взглянув на шип, мигом нырнула в реку и исчезла. Ноида схватил лишнего в охапку, заставил спрятаться за бортом. Не сводя глаз, он смотрел, как из леса выходят воины-мещеры, как начинают обыскивать тела новогородцев, хотя те еще шевелились. Старики окружили жмея, явно говоря ему слова похвалы, а тот гордо улыбался, как вернувшийся из похода герой, ничем не напоминая того угрюмого мстителя, каким прикидывался на берегу Нерлей, будто даже помолодел. «Да тут не без колдовства! Эх, не жато, не жато!» Пока прочие мещеры разбирались с новогородцами, 12 старцев неспешно направились прямо к лодье. Остановившись перед ней, они низко поклонились. Затем старший Кугыс заговорил. «О, великий чародей Севера! Мы 12 прозорливых, те, кому боги доверили беречь род мещер и блюсти его чистоту в мире скверны. Люди зовут меня Кыем, сыном Кыя. Мы ждали тебя, о чародей!» «Благодарим тебя, пришедшего на наш зов!» «Горшок», — сообразил Ноида. «Ой, я дурак!» «Мы просим тебя удостоить Ежнекар своим посещением!» «Да уж куда я денусь!» — вздохнул Ноида, вставая на ноги. Тут же в воздухе свистнул шип. Лишний, поднявшийся вместе с ним, молча упал. «Он спит», — пояснил Кугыс. «Как и прочие. Наши боги не любят мертвечину». Крепость Изнакар, несомненно, понравилась бы Нежати. Да не судьба была любоваться. Бесчувственных пленников погрузили на их собственный корабль и отвезли по реке к святилищу, в сумрачную осиновую рощу неподалеку от берега. Каждая из этих осин соперничала ростом с сосной. Оставив корабль, пленников и большую часть воинов мещеру святилища, 12 старцев вместе с Ноидой и небольшой стражей двинулись дальше, по широкой лесной дороге, туда, где над кронами поднимались рогатые башни лесной твердыни. Вокруг крепости располагался немаленький город. Ноида с невольным любопытством поглядывал по сторонам. Деревянные мостовые, дерновые крыши, избы, украшенные звериными оберегами, и повсюду вырезанные из дерева изображения черных змей. Взглянуть на идущих выбегали женщины в диковинных рогатых уборах и мужчины, одетые вовсе неприметно. Ноида подумал, что мещеры своим укладом очень похожи на мирян и, несомненно, приходятся им родней. «Живут тем же обычаем, говорят на том же языке, поклоняются одному богу, и при этом считают мирян нечистыми. Хм, поистине дивен мир». А над зелеными крышами нависала, приближаясь, крепость Изнакар. Полностью срубленная из дерева, она радовала взгляд затейливой красотой. Множеством колючих остроконечных башен она напоминала самого великого ежа, на котором, согласно поверьям мирян, стоял мир. Большие резные ворота широко распахнулись навстречу 12 прозорливцам, избавившим народ мещер от опасности в лице Нежаты. Около ворот собралась толпа. Сами приметил, что в ней много жрецов. Кугыс-Кый вышел вперед и сделал всем знак расступиться. Среди пустого пространства, прямо под сводом ворот, Ноида увидел нечто необычное. Каменный круг, наподобие того, в котором сам любил сиживать на коневице, но неровный, открытый с одной стороны и заложенный с прочих. Внутри круга камнями поменьше были выложены сложные завитки. «Прошу, войди в круг, великий чародей!» — пригласил его старец. «Только чистые достойны попасть в священный Ежнекар!» «Испытывают», — понял Ноида. «Ну-ну, поглядим». Он вошел во внешний круг и сразу ощутил, что воздух стал вязким. Некая сила пыталась сковать его движение. «Ловушка? Ловушка на духов? Всего-то?» Мещеры, затаив дыхание, смотрели, как чужеземный колдун заходит в спираль. Вот сейчас ловушка захлопнется, и чужак просто исчезнет. Ноида дошел до середины завитка, постоял там и, легко перешагнув два ряда камней, оказался снаружи. «Для моей силы здесь нет цели», — громко произнес он, глядя в глаза оробевшему Кугызу. «Я пришел, чтобы найти могущественного колдуна. Где он?» «О ком ты говоришь?» — пробормотал старик. «О том, кто создал поющие узоры на простом горшке». Кугыз вдруг насмешливо осклабился и расправил поникшие было плечи. «Такой горшок у нас может слепить любая девка», — ответил он. «Не узор поет. Он лишь след песни, рожденной в глубине сердца. Твои тайные помыслы, твои сны. Узор лишь помогает услышать их. Ты шел сюда за тайнами, чародей, но ты сам себя заморочил». «Вот оно что», — с волнением подумал Нойда. «Я был прав. Теперь главное понять». «Ты сказал, что пришел найти могучего колдуна», — раздался вдруг знакомый голос. «Ты его нашел!» На открытое пространство вышел Жмей. «Ты превозмог моего отца», — сказал он. «Но тебе не превозмочь меня. Кый, сын Кыя, внук Кыя, призовет духа, которого ты одолеть не сможешь». «Сын мой, ты устал с дороги», — засуетился старик. Жмей почтительно отстранил его. «Усталость мне незнакома, Атяй. Я в родных землях. Сила корней, сила предков, которой я был лишен в землях нечистых, клокочет во мне. Она жаждет вырваться». Волосы приподнялись и зашевелились на голове у ложного проводника. Загудел ветер, задрожала земля. У Ноиды заложило уши и потемнело в глазах. Он смотрел на Жмея и видел, как у того смыкаются и размыкаются губы, но не слышал ни слова. Наконец тот что-то беззвучно выкрикнул, поднимая глаза в небо, и топнул ногой. Из его следа вырвался черный росток папоротника и устремился ввысь, раскручивая тугой свиток стебля и распуская вайи. Словно десятки темных рук, они упали сверху на крыши, на башенки, на стены и людей. Площадь перед воротами наполнилась криками, люди начали разбегаться, а колдовской папоротник выпускал все новые побеги, грозя похоронить Изнакар. «Что он творит?» — изумлялся Нойда, с трудом уворачиваясь от зубчатых черных стеблей. Вскоре понял. «Ничего. Кый, сын Кыя, лежал неподалеку, то ли мертвый, то ли сомлевший. Сила, призванная Мещером, оказалась ему не по зубам». С тяжким вздохом Нойда протянул обе руки, словно собирая папоротник в горсти. Закрыл глаза, нашел корень буйного духа в Нижнем мире, ухватил покрепче, выдернул и пересадил в каменный круг под воротами. «Ну вот», — Нойда перевел дыхание и открыл глаза. «Дальше сами». Морок исчез. Изнакар не успел пострадать, только Жмей стонал, держась за голову. Из середины каменного завитка, шевелясь, словно на ветру, торчал небольшой кустик папоротника. Старый Кый опомнился первым. «Ты показал великое умение, о чародей!» — величественно объявил он. «Мы признаем, что ты сильнейший из кудесников Севера. А теперь дозволь нам пригласить тебя на праздничный пир в твою честь!»